Новые приключения леопарда и черепахи. Как леопард и черепаха увидели голубую калитку. «Однако неплохой выдался сегодня денек», — сказал леопард, выглянув в окошко, за которым неторопливо поднималось оранжевое с красными полосками веселое солнце. «Может быть, выйдем, прогуляемся?» Они сидели в комнате у черепахи, куда леопард зашел по пути с вокзала. «А зачем это ты ходил туда в такую рань?» — спросила черепаха, с подозрением поглядывая на своего друга. «Не задумал ли ты купить билет и снова отправиться путешествовать?» «Есть немножко», — признался леопард. «С тех пор, как я поселился в городе, на меня то и дело нападают странные желания. Порой мне кажется, что я снова на корабле, что пол в доме качается, а сам дом куда-то плывет. Одним словом, мне хочется, чтобы что-то случилось». «Ничем не могу помочь. Если бы ты сказал, что у тебя болит поясница, и спросил, что делать, я бы ответила: крепкий настой из ромашки, пить по 2 стакана в день». «Странно. Наш боцман полоскал этим пойлом зуб. Он никогда не говорил про боль в пояснице. Так как насчет прогулки?» «Ну, так и быть». Черепаха встала, кряхтя отыскала в углу палку, и они вышли из дома. «Неподалеку проложили новую улицу», — сообщила она. «Собственно говоря, улица старая, но она была так запущена и заросла травой, что по ней никто никогда не ходил. Теперь ее не узнать. Повернем за угол, и ты увидишь». «Ну как?» «Ого! Действительно! Отличная улица!» — сказал леопард. «Чистая, вымощена булыжником, забор во всю длину, да еще в 1,5 человеческих роста, побелен, и в нем калитка. Ух! И выкрасили же ее в яркий голубой цвет!» И прежде чем черепаха успела сказать «Не делай этого!», он стукнул кулаком по калитке. «Бум!» — ответила та. Да ты железная и заперта на замок! Интересно, что за тобой? Думаю, стоят несколько домиков и сушатся белье. Как по-твоему?» «Никаких домов тут не строили. Очень занятная калитка, да и стена тоже. Что, так и будем стоять и смотреть на них? Ведь мы вышли погулять».